Санса обнажила зубы, оскалив клыки как волк. Что бы сделал предыдущий Джимми, оказавшись в такой щекотливой ситуации? Наверняка бы схохмил. Ныне же Джимми, более серьезный и повзрослевший, решил самую малость не изменять себе. Что ж, вы забыли, легкое лезвие едва тронуло кадык, а я никогда не забывал. Вы не в том положении, чтобы дерзить мне, понимаю, но есть два нюанса. Джимми старался говорить как можно более убедительно. Я и так иду на возможную смерть добровольно. Зачем вам марать руки, если мертвые могут все сделать за вас? Что до вашего брата, поверьте, мне действительно очень жаль. Неужели? Притворно удивилась Старк. Почему бы вам не сказать ему о своих сожалениях лично? Джимми перестал дышать и обдумал предложение, от которого сложно отказаться. Он здесь, разумеется, произнесла Санса. Прошу за мной, Ланнистер. Тон ее стал нарочито снисходительным и чуть более вежливым. Ловким движением убрав серебристую сталь за пояс, он отстранилась от Джимми и по-королевски зашагала вглубь лагеря. Мужчина, отряхнув плащ, немедля пошел следом. Санса раскрыла полы палатки, пропуская Джимми, и он смело шагнул в полутемное пространство. Отблеск дневного света еще мгновение проникал внутрь, пока Старк входила за ним. Посередине располагался стол, на котором горели три наполовину истлевшие свечи. У торца сидела Мира Рид, бросившая на гостя изучающий взгляд, а по ширине стола – Бран. Первое, что испытал Джимми, разглядывая фигуру юноши – волнение. Каждая частица его души была взволнована. В глазах читался страх, смешанный со стыдом. Ланнистер медленно прошел вперед. Казалось, в палатке стояла такая тишина, что каждый его шаг отдавался эхом. Сердце интенсивно застучало. Каждый его удар отдавался во всей груди, будто оно было готово выпрыгнуть из нее. Джимми тихонько сглотнул, затем выдохнул и начал. «Брандон, я прошу прощения за поведение своей сестры», — прервал его исповедь в самом зачатке Бран. «Семья — это самое важное для нее, и после всего пережитого она оберегает ее как может. Все ради любви, вы же понимаете». Джимми почувствовал, как из горла хочет вырваться нервный смешок, но он сдержал его и быстро кивнул. Бран перевел взгляд на сидевшую сбоку девушку. «Это Мира Рид. Рискуя жизнью, она и ее брат помогли мне вернуться домой. Мира, это сир Джимми Ланнистер. Он сделал меня тем, кто я есть». Оба представленных молча кивнули друг другу, прекрасно осознавая неловкость ситуации. «Оставьте, пожалуйста, нас одних. Нам с сиром Джимми есть что обсудить». Поднявшись, Мира взяла руку Брана в свои ладони и приобняла за плечи. Затем она посторонилась, пропуская Сансу. Та, сев на корточки, тоже взяла руки Брана в свои и тихо спросила с осторожностью. «Ты уверен, братик?» Тон голоса был совсем не таким, какой она выказывала ранее. Он стал мягче, заботливее. Взгляд, насколько Джимми успел заметить, тоже преобразился, из язвенного в сочувствующий. «Не волнуйся», — спокойно сказал Бран. «Во второй раз калекой меня уже не сделать». Санса горько рассмеялась, опустив глаза. Джимми ощутил, как в душе зияет чернота. Потом волчица вновь посмотрела Брану в глаза, крепко обняла и поцеловала в щеку. «Похоже, я сделал скоропалительные выводы», — вынужденно признал Джимми, наблюдая за ними. «Со своими Санса была собой, с чужими — Серсеей». Наконец, волчица выпрямилась, обогнула стол и, пройдя мимо Джимми, распахнула меха так, чтобы он увидел кинжал на поясе. Во взгляде читалось предостережение. Вздохнув, он кивнул, и Санса запахнулась, а затем вместе с Мирой покинула шатер. «Тебе повезло с сестрой», — отметил Джимми с горькой иронией. «Не советую ее злить. Ты уже понял, на что она способна». Несколько расслабившись, Джимми тихо рассмеялся. Бран ответил на подобную реакцию предостережением. «Моя вторая сестра – первоклассный ассасин». На этот раз от ухмылки на лице однорукого льва не осталось и следа. Джимми кашлянул. «Брандон, мне жаль, что я так поступил с тобой», – искренне сказал он. «Тогда это был не ты. Если бы ты сейчас был тем же, ты не говорил бы мне этого. Все меняются. И ты тоже, я чувствую, в тебе что-то странное. Меняются люди, но я – не человек. Кто же ты?» Изумленно поинтересовался Джимми. «Тот, кто позвал тебя сюда. Письмо Бриенны еще у тебя?» Ланнистер сразу вспомнил кружащего над опустошенной столичной площадью ворона. «Это был ты?» «Да, я просил ее написать это письмо. Но как ты это делаешь? Проникаешь в мысли. Это сложно объяснить. Куда важнее то, что ты и твои солдаты здесь?» «Да», — горько усмехнулся Джимми, хотя предпочел бы оказаться сейчас дома, в теплой постели. Ты бы поужинал, Джимми вспомнил отца, вручившего ему меч. Только сейчас он понял, каким был дураком, что не отправился в утес вместе с Тирионом. Калека без семьи должен рассчитывать на любую помощь. Да, было бы неплохо. Мы привезли северянам провизию. Я обратил внимание, что в лагере старики, женщины и дети. Им нужны силы. Вы идете к королевскому тракту? Прошло немного времени прежде, чем Бран кивнул. Когда мертвые доберутся до Винтерфилла? Через 2 дня. Подумав, Джимми иронично подвел итог. Значит, у нас масса времени. Бран промолчал, опустив голову. Бриенна осталась в Винтерфилле. С настороженностью поинтересовался Джимми. Бран поднял голову и вперил взгляд прямо в глаза Джимми. Затянувшееся молчание юноши каждый раз его нервировало. Она не могла там не остаться, как и любой рыцарь на ее месте. Эх, Бриенна, я не могу допустить, чтобы ты погибла. После убийства Серси, ни за что, Брандон. Если тебе станет от этого легче, я давно тебя простил. Не я один понес потери. Последовала долгая пауза. Джимми снова думал о Серсии. «Мне больно», — сказал он, опустив глаза, — «я будто бы мертв внутри, вместе с сестрой. Ты сбросил меня вниз ради любви, ты убивал ради любви, возвращался домой ради любви. Теперь любви нет, и тебе придется научиться жить с этим». «Но как?» — возмутился Джимми. Внутри него все негодовало, он был вне себя. Загадочность Брана начала его раздражать. «Научись быть человеком, а не рыцарем. Я не понимаю, о чем ты, юнец». Джимми был на грани, готовый сорваться. Безрассудно позабыв об угрозах Сансы, он в бессилии опустился на столешницу, культя в который раз заныла под грузом золотой руки, и зло воззрился на Брана. Глаза горели от отчаяния, дыхание волнами исходило изо рта. Огоньки свеч всколыхнулись, одна из них окончательно погасла. «Может, ты и прав, Бран. Я цареубийца, а не рыцарь. И у меня есть веские основания отомстить за любимого человека. Какая злая ирония. О чем ты?» — непонимающе спросил однорукий лев. «Не Диенерис погубила твою сестру, а я». В течение последнего часа Джимми с ужасом узнавал новые подробности штурма Красного замка. Вышел он из шатра опустошенным, мертвее белого ходока. Дневной свет померк для него. Ближе к вечеру южане раздали еду северянам и поужинали, а с рассветом направились в Винтерфилл. Белый конь Джимми Ланнистера, как всегда, скакал во главе процессии. Мысленно Джимми до сих пор был в королевской гавани, не чувствовал холода и часто не видел перед собой дороги, покрытой серым снегом. 2. Битва за Винтерфилл. Джимми был одним из первых, кто увидел полыхающее над Винтерфиллом бело-синее пламя, и его сердце сковал ужас. Эти твари заполучили еще и дракона, понял он. Пока его люди прорывались через южные ворота сквозь толпы мертвых на главный двор, он, стоя у кузницы, завороженно смотрел на 2 драконов, танцующих в оранжево-голубом пламени. В какой-то момент Джимми вынужденно направил лошадь вслед за своими солдатами, на главный двор. Мертвый дракон, сраженный каким-то чудом, падал вниз. Как только за спиной раздался грохот, однорукий лев пришпорил коня у библиотечной башни. На центральной площади развернулись боевые действия, но Ланнистера больше беспокоило происходящее в южной части крепости, где пал дракон. 7 пекло, я будто бы ослеп, ничего не вижу. Вскоре зрение адаптировалось, и Джимми показалось, что у мертвого дракона сражаются 2 фигуры. Кто именно, он не разглядел, но чутье подсказало ему, нужно идти туда. Коснувшись увесистой рукояти у пояса, рыцарь проверил свой меч в ножнах, покоится там, где и должно. Ему необходимо выполнить вполне конкретную задачу. Несмотря на откровение Брана, Джимми и не думал оставить идею отмщения Диенерис за гибель Серси. Кроме этого, его сознание с трудом вмещало мысли о необычных способностях юноши. Ничего из этого до сих пор просто не укладывалось в голове. Джимми был принципиальным человеком, действующим согласно своим решениям. Что до Брана, со стороны казалось, будто бы он выгораживает матерь драконов, но с какой целью, для него было тайной. «Бриенна там», — внезапно услышал Джимми голос Брана. Он звучал намного слабее с момента их последней встречи. Ее и Подрика оттесняют к стенам главного замка. «Не мешай мне», — закричал Джимми, зачем-то задрав голову в темноту. «Она может умереть», — с трудом сказал Ворон, будто на последнем издыхании. Однорукий лев колебался. Ему хотелось лично разобраться с драконьей королевой, но Бриенна. Он вспомнил тот миг, когда захотел вернуться за ней в медвежий загон, и его душу переполнили знакомые чувства. Джимми в который раз вынужден выбирать между двумя женщинами, храбрый и опасный. Конь уже с минуту топтал копытами грязный снег. Вот же седьмое пекло. Смотри, не провались туда, пока я не вернусь. Но о, лошадь мигом развернулась и поскакала во весь опор, рассекая площадь. Несмотря на то, что опытный всадник пытался миновать живых и мертвых, несколько вихтов вынудили его вооружиться. Кто-то бросался под копыта, вторые хватали коня за белую гриву и оттягивали ее, заставляя того ржать от боли. Третьи прыгали назад, хватаясь за хвост. Четвертые впивали когти в круп. Пятые прыгали взволнованному зверю на шею. Тревожный бег лошади и единственная рука, сжимающая золотую с рубином рукоять. Вот и все, чем располагал Джимми против безумно ревущих тварей. Он был уже близко к Бриенне, когда услышал ее отчаянный крик. «Подрик, нет!» Лошадь заставила мертвецов расступиться, и Джимми увидел распластанное в середине круга тело юноши и тартскую деву, остервенело рубящую врага валерийским мечом. Джимми успел заметить, насколько смертоносно это оружие. Иной, сраженный им, рассыпался на мелкие части. Направив коня прямо к ней, мужчина закричал: «Бриенна, сюда!» С ловкостью воина она обернулась, отсекла череп очередному упырю и подбежала с несвойственной ей прыткостью. «Сир Джимми, Подрик мертв, мы должны забрать его, ему уже ничем не помочь, залезай, живо, я его одного не оставлю». «Стой!» Но было поздно. Бриенна побежала к трупу, по пути раскрошив двух мертвецов. «Ненормальная, выбросьте свой меч, против них он бесполезен». Ее грубый голос тонул во всеобщем реве. Что нужно сделать, приходилось уяснять на ходу. Бриенна схватила меч из размякших пальцев оруженосца и кинула его Джимми. Схватив стальную рукоять, он тут же осознал, что оружие необычайно легкое. Но как следует разглядеть прозрачное лезвие Джимми не успел. Пришлось пустить его в действие. Справа к нему подпрыгнул вихт, и лошадь взревела. Джимми, реагируя, вонзил лезвие в пустую грудную клетку. Черный скелет взревел от боли, затем его голубые зрачки потухли. Наконец, он упал на снег костяным дождем. «Аво!» – ошалел Джимми, любуясь длинным мечом. «Никогда подобного не видел. Нужно взять на вооружение». Тут же он почувствовал, как что-то тяжелое легло за спиной. Задние ноги коня чуть вздрогнули под лишним весом. «Видите стену огня? Скачите туда!» – торопливо распорядилась Бриенна. Выхватив меч, доставшийся Джимми от отца, она отбросила его куда-то в темноту, чтобы однорукий лев смог вложить клинок в ножны. «Во имя старых и новых богов, сожгите Подрика, я буду за вами». Но о, почувствовав увесистый шлепок сзади, лошадь заторопилась к огненной стене, одеялом обволакивающей западную часть крепости. Джимми не успел даже возразить, как уже скакал во весь опор. Обильный снегопад, силуэты величественных солдат и скорченных мертвецов, всепожирающий огонь, все смешалось в этом ужасающем буране. Приближаться слишком близко к огню было рискованно. Испугавшись, лошадь могла встать на дыбы слишком высоко и скинуть Джимми. Выскочив из седла, Ланнистер взвалил на плечо тело Подрика. Затем бросил юношу в снег и изо всех сил скатил его в пламя. «Все, приятель», — выдохнул Джимми, — «теперь ты в безопасности». Он отвернулся, не в силах смотреть, как тело Подрика пожирает огонь, и скорым шагом направился к коню. Запустил пальцы в густую темно-бурую гриву и погладил. Легкая улыбка пробежала по лицу Джимми, а конь, удовлетворенно фыркнув, поднял нос кверху. «Ты хороший и смелый мальчик, молодец! А-а-а-а!» Ланнистер обернулся на крик. Глаза постепенно привыкали к темноте, и вот в свете пламени за спиной он разглядел Бриенну, яростно бьющуюся с мертвыми. Меч, хоть и был сокрушающим, но не сумел спасти от упырей, навалившихся на нее всей толпой. Она истошно кричала от ужаса. Меч со звоном выпал из рук, и она попыталась отбиться от них. Все случилось за несколько мгновений. Перед Джимми моментально возникла картина. Серсия сидела на железном троне, в эпицентре дикого огня. В глазах отчетливо читался страх, но она держалась, как настоящая королева, готовая умереть. Она поднесла маленькую склянку ко рту. Джимми инстинктивно сделал шаг и вытянул руку, пытаясь остановить сестру, но было уже поздно. Яд был выпит до капли, по щеке Серсии бежит слеза, а за ее спиной мечи в неумолимой зелени плавится со скрежетом, отдающим дикой болью в ушах. Джимми уже не раз мучился этими видениями в своих снах, но сегодня Серсия впервые посмотрела на него и, горько улыбнувшись, не спеша покачала головой. «Прощай, мой любимый рыцарь», — ясно услышал Джимми, или жаждал услышать, перед тем, как ее недосягаемая фигура в строгом черном одеянии окончательно утонула в огне. Джимми очнулся на площади, до его слуха вновь доносились отчаянные крики Бриенны Тарт. Следующую минуту он помнил смутно. С трудом вытащив меч из ножен, однорукий лев твердыми шагами направился к Бриенне. С криком, почти вопя, он рубил вихтов, помогая Тартской деве освободиться из их цепких пут. Как только Бриенне стало легче двигаться, она мощным кулаком снесла череп мертвецу, вцепившемуся в ее торс, и рукоять меча вернулась в ее ладонь. Как только она впилась в нее пальцами, по ним прошло тепло. Джимми помог Бриенне вскочить на ноги, и они встали плечом к плечу. Прошла еще минута яростной бойни, и все вихты, окружившие их, превратились в груду черных полусгнивших костей. Оглядев площадь, союзники повернулись друг к другу. Измотанные, дышавшие с огромным трудом, с ломотой в костях, с затуманенным сознанием, они все же улыбались, а их глаза неподдельно светились. Бриенна на эмоциях подала Джимми правую руку с широкой ладонью, но быстро осознала свою оплошность и вытянула левую. «Благодарю вас, сир Джимми. Я никогда не сомневалась в вашей отваге. Вы очень храбрый человек». В голове Джимми словно затоптали тысячи ног, отдаваясь в ушах. «Научись быть человеком, а не рыцарем». «Так ведь сказал Бран, как ни в чем не бывало». Он обнял ее, и опешившей Бриенне ничего не оставалось, как положить протянутую руку на спину под плащом. Сперва он думал предложить Бриенне сию же минуту убраться подальше от Винтерфилла, но когда она бесстрашно билась у Ланнистера на глазах, когда бросилась за Подриком, он поймал себя на мысли, у него не хватит духу смолодушничать, тем более, после признания его храбрости. «Бриенна, у меня есть одно важное дело, я вынужден вас покинуть, надеюсь, мы сумеем пережить эту ночь». Не успела она ответить, как он уже целовал ее, крепко и отчаянно. Все случилось настолько неожиданно, что Бриенна опешила, но вскоре ее руки мягко обняли спину Джимми. Вокруг продолжала бушевать бойня, но перед тем, как выполнить ответственную задачу, однорукому льву захотелось ненадолго забыться. Разъединив объятия, Джимми посмотрел в перепуганно счастливое лицо Бриенны. Снежинки, падая на ее бледные щеки, тут же таяли. Постаравшись запомнить выражение ее лица, мужчина, наконец, вернулся к коню. В седле он снова вооружился мечом, хороший мальчик, вперед, и поспешил в южную часть замка. Бриенна так и осталась стоять на месте, пораженная дерзостью Джимми. Она неотрывно смотрела ему вслед, а ее пальцы были легонько прижаты к губам. В эту минуту она забыла и о Питере Бейлише, который куда-то запропастился, хотя Санса, уходя, наказала ей проследить за тем, чтобы он под страхом смерти вышел на битву. К его безумной радости, Диенерис Бурерожденная по-прежнему оставалась на площади, сражаясь с кем-то на мечах один на один. Но как только конь подошел ближе, Джимми отчетливо увидел, что глаза матери драконов теперь стали ядовито-синими. В первые секунды однорукий лев ощутил, как ужас накатывает на него и пропитывает все внутренности. Она тоже с ними? Да, он узнал эти глаза, вспомнив воронье видение. Что ж, тем лучше. Ужас сменился приливом решительности и смелости. Теперь он окончательно уверился в своей задаче. «Я не позволю королеве мертвых править семью королевствами. Будь храбрым человеком. С этим смертоносным мечом у тебя все получится. Вперед!» – заорал Джимми лошади. Зверь, явно встревоженный, неуверенно потоптался на месте, но под вожжами был вынужден двинуться на королеву ночи со всей прытью. Джимми твердо держал левую руку с вытянутым мечом. Зрачки вперились в одну точку. Дени стояла к нему спиной, занятая противником. Снег на ветру почти мешал обзору, обжигая лицо. Джимми обуяла слепая ярость. Он вспомнил, как убивал Эйриса в его предсмертной агонии, вспомнил его испуганное, опустошенное выражение лица. Направляемая вожжами, лошадь чуть свернула вправо. Прозрачное лезвие немного опустилось вниз. Иная, наконец, обернулась на спешный топот копыт. Ляск, тяжелый затяжной крик, похожий на бурю, раздался эхом по всем окрестностям. Оружие, наконец-то, выполнило свою задачу и намертво застряло в ключице. Джимми пришлось выпустить рукоять и проскочить мимо. Позади него Диенерис, выронив меч, упала на колени. Конь Джимми, пересекая площадь, проскочил мимо кого-то, но лев, воодушевленный, не разглядел этого человека. Не сразу Джимми понял и то, что дракон выдохнул достаточно высокую стену пламени перед ним. Лошадь тревожно заржала, пытаясь затормозить, но было поздно. Половина туловища оказалась в огне, Конь задергался от боли. Всадник выпал из седла, прямо в огонь. Жар, слепота, ожоги по всей поверхности лица. Джимми казалось, что он падал во тьму целую вечность. Как только однорукий лев понял, что стукнулся о землю, он начал как можно чаще ворошить лицо снегом, так интенсивно, как только мог, насколько это вообще возможно было сделать с одной рукой. Панически вопя от боли, он вплотную прижимал лицо к мерзлой, припорошенной снегом земле. Коже стало чуть легче, но шок был еще слишком сильным, а слепота не прошла. Ожоги горели алыми язвами. Извиваясь по земле, Джимми не заметил, как его кто-то поволок к ближайшему сугробу и полностью засунул туда голову. Его конечности дрожали и дергались, золотая рука впервые отпала, открыв культю. Затем голову, белую от снега, бережно положили на колени. Зрение еще не восстановилось, но ему привиделись очертания лица Бриенны Тарт. Джимми Ланнистер отчетливо увидел, перед тем как лишиться чувств, Тириона. Бес стоял в просторной зале напротив живой Дейенерис, протягивая ей знак десницы. «Я лев, а не дракон», — хмуро заметил он. «Тион, и за неделю до битвы, когда лошадь Тиона пошла рысью неподалеку от Винтерфилла, всадник сразу увидел толпу в утепляющих темных одеждах, образующую шеренгу у южных ворот в замок. Пришпорив коня, мужчина стал вглядываться в фигуры и быстро понял, что они идут ему навстречу. Жители Винтерфилла, понял Грейджой, безошибочно определив строгий северный фасон их шуб, и тут же поежился, ведь когда-то их дом пал из-за него. Ему захотелось как можно скорее проскочить мимо них к воротам, он боялся представить на себе их осуждающие и справедливые взгляды. А о том, какой будет его неминуемая встреча с Джоном и тем более с Эйроном, он вообще старался не думать. Но мысли об этом все равно лезли к нему в голову, нервируя его, и с каждой минутой становились все навязчивее. Сколько бы он их ни гнал, Сноу стоял у него перед глазами и оголял лезвие меча, чтобы вонзить ему в сердце, а дядя в это время стоял где-то за спиной у Тиона, и юноша только слышал его надменный злобный смех. Однако он все еще помнил об обещании, данном ему Дейенерис Таргариен, и оно действовало на него успокаивающе весь его путь к Винтерфиллу. Хотя Тион и не мог справиться со своими страхами до конца, тут Тион увидел среди северян двоих, и лицо Джона мгновенно рассыпалось в хлопья снега, а визжащий голос Эйрона заглушила метель. Чуть ободрившись, Тион направил своего коня, собравшегося уже свернуть в сторону, в снежное одеяло, прямо, и вскоре спешился. Не успел он ступить и шага, Санса Старк, оббежав коляску с Браном, заключила его в объятия и долго не отпускала. Самому Тиону тоже хотелось, чтобы она была рядом как можно дольше, чтобы не беспокоиться о Джоне и Эйроне. Рядом с ней он, впервые за много месяцев, внезапно почувствовал облегчение, которое он ощутил, спасая Сансу от Рамси. Он убегал из того кошмара, чтобы впоследствии вступить в новый, в этом же замке. «Джон Сноу, оставь меня!» Отгоняя мысли, Тион нарушил молчание первым, пока мимо них шли остальные северяне, в основном, женщины и дети. «Я рад, что ты невредима, Санса, пока невредима. Повезло еще, что не стало едой для зверей». Тион разжал объятья, чтобы посмотреть на нее. Санса улыбалась, хотя в глазах у нее сквозила тревога. Но он не сомневался, что она обрадовалась его появлению. «Ты о псах Рамси?» — внезапно спросил он, удивившись самому себе. «Нет, о драконах», — ответила Санса после печального смешка и посмотрела куда-то вдаль, в сторону тракта. Вдалеке над горизонтом, где-то над пролегающим лесом, Тион разглядел летящую в воздухе точку и моментально понял — дракон. В отличие от Сансы, этот зверь вдалеке произвел на Кракена успокаивающий эффект. Может, все обойдется, и он окажется под защитой слова матери драконов. Давно королева Дейенерис здесь? Поинтересовался Тион. Он успел заметить, как на долю секунды у волчицы чуть скривилось лицо от неудовольствия. «Почти месяц она наша почетная гостья», — вздохнула Санса, медленно проговаривая слова. «Санса не в настроении говорить о ней», — понял он. Тут взгляд Тиона задержался на маленькой фигуре в коляске, и Санса обернулась, чтобы проследить за его взглядом. Внешность юноши потрясала, кажущееся хрупким тельце под бурой шубой, сшитое из толстых слоев меха. Скулы на бледной коже будто изнутри прорезали лицо, оставляя незаживающие шрамы. Глаза жуткие и пустые, как у глазниц черепа. Почувствовав неприятное ощущение на коже, словно по нему бегают змейки, Тион тихо сглотнул и подошел к Брану, чтобы встать на колени и склонить голову. «Брандон, я», — с трудом начал он, не смея смотреть на него. «Ты хороший человек, Тион. Спасибо. Не понимаю, за что ты спас Сансу?» Тиона будто окатили ледяной водой, погрузили в залив у Железных островов, в котором нет жизни, только холод. Что мертво, умереть не может. Он часто задышал, бессилие охватило его, а голова потяжелела на целую тонну. Тион посмотрел на ноги Брана и, не в силах оторвать взгляд, зажмурился. И сразу поднял веки, ощущая теплые слезы. Когда одна из них черной каплей упала в снег, мягкая рука Сансы бережно легла ему на плечо. Тиона распирала, он скрыл лицо в ладонях, не сдерживая чувств. «Пропростите меня!» Он услышал, как Санса встала на колени, чтобы обнять его за голову. Он плакал и не мог перестать, но водопад горечи все равно не смывал прошлого, не застлал потоком устрашающие образы. Джон в черном уже занес меч над головой, а Эйурон ухмылялся племяннику прямо в лицо. «Думаю, ты уже знаешь, что Эйурон в Винтерфилле», — услышал он спокойный голос Брана, — «с ним железнорожденные». Открыв глаза, Тион Грейджой усилием воли взглянул, наконец, на Брана. Лицо ворона неизменно походило на череп, а в глазах не было ненависти или обиды, вообще ничего. Санса выпустила Грейджа, но осторожно взяла его за руку, за что он был несказанно ей благодарен, посмотрев на брата. Бран, между тем, добавил: «Он тоже наш почетный гость». В щеки Сансы залил слабый румянец. «Думаю, он ждет тебя. Будь осторожен». «Зачем ты мне это говоришь?» «Потому что либо ты, либо он». Прямолинейность Брана и монотонность его голоса поразили Тиона. Ему потребовалась минута, чтобы переварить услышанное. Затем он осторожно спросил, обращаясь к Сансе: «Где Джон?» «Король Севера готовит солдат к битве с иными. Небоеспособным он приказал отправиться как можно дальше по Королевскому тракту». «Король», — подумал Тион, — «чем дальше, тем страшнее. Однако месть остается местью, будь то месть за дом и тем более за целое государство». Присутствие Эйурона, с другой стороны, тревожило его не меньше. Дядя не приехал бы на север, даже если бы за ним по пятам следовала сама смерть. Преодолевая свой страх перед ними обоими, Тион все же прибыл в Винтерфилл. Здесь железнорожденные готовились принять бой, его люди. «Эйурон что-то замышляет», — закрыв глаза, сказал Бран в пустоту. «Я наблюдал за ним какое-то время». Он умолк, а стоило ему раскрыть глаза, зрачки покрылись туманной дымкой. Оторопевший Тион вздрогнул, но Санса поспешила успокоить его, сильнее сжав ладонь. «Не волнуйся, Бран в порядке». Она сказала это с такой добротой, что он не удержался и посмотрел на нее. Ее лучистые глаза, гладкая кожа и мягкость взгляда в осторожных глазах, все было так по-человечески привычно и, в то же время, необычно, когда Тион смотрел на нее, оторвавшись от черепа Брана. Они оба встали с колен, и Санса вновь обняла его. За ее спиной он разглядел в движущейся толпе Тириона. Десница, слегка приподняв голову, смотрел на них обоих прямо. Сколько он так простоял, что он видел. Отпустив Сансу, Тион подошел к нему. Между ними повисло неловкое молчание. «На колени вставать не нужно», — молвил, наконец, Тирион, — «я рад видеть тебя в добром здравии». Улыбнувшись, лев потянулся к его руке и пожал ее. «Вы и сами не брезгуете шутками про свой рост». «Да, полагаю, я не единственный карлик, который так поступает». «Почему королева здесь?» «По ее собственным словам, из-за него или благодаря ему», — кивнул маленький лев, и Грейджой недоуменно проследил за его взглядом в сторону коляски Брана, которую Санса уже успела укатить дальше по дороге. «Не спрашивай меня, я и сам многого не понимаю. Умнейший человек на континенте может чего-то не понимать», — в голосе Тиона прозвучало слегка ироничное, но не поддельное удивление. «Может, если он недальновиден, тем более, в моем случае». Тирион ухмыльнулся, а у Тиона хватило так-то, чтобы не засмеяться. Карлик дважды пошутил про карликов в течение минуты. Видно, Ланнистер очень изменился с момента их последней встречи на Драконьем камне. Тут он вспомнил, как Диенерис изъявила намерение полететь в столицу со своими драконами, и Тирион, как мог, безуспешно отговаривал ее. А потом Красный замок утонул в ослепляющей зелени. «Вы прибыли в Винтерфилл вместе с Эйуроном. Ты о своем дяде, милейший души человек. Я благодарен семерым, что мы с ним были на разных кораблях, пока плыли через узкое море». Тион тихо сглотнул, вновь осознав, что в замке ему придется пережить две неприятных встречи. Взяв коня за узду, он распрощался с карликом, чтобы лавировать среди заметно поредевшей толпы и пересечь ворота. Голову вновь озарила предательски четкая картина. Джон Сноу вновь заносит над ним меч, а за спиной у Тиона раздается оглушительный смех Эурона. Он отвел кобылу в конюшни. Хотя его давно не было в Винтерфилле, ноги, словно по мышечной памяти, несли его сами собой сквозь дворы, полные снующих туда-сюда людей. От конюшен он прошел мимо площадки и нервно сглотнул от осознания, как много здесь тренирующихся солдат. Северяне стоят перед макетами и рубят фигуру мечом, нанося удары со всех сторон. Тион повернул голову. На другой стороне площади установлены деревянные цели с темным кружком посередине. Кракен оглянул двор в поисках лучников и, не найдя никого, поднял голову. Они располагались в ряд на крытом мосту, одновременно натягивая тетиву. Каждый стрелял по очереди. Стрелы колючим дождем летели к своим целям и мимо них, когда свист утих, цикл повторился снова. Весьма необычная позиция для стрельбы. Грейджой, женский голос сзади раздался так внезапно, что развернувшийся Кракен вздрогнул. Это была Арья, удивленный взгляд пугающий темных глаз, пальцы в перчатках готовы сжаться в кулаки. Она заметно похорошела, что выражалось в гладких чертах лица, в которых сквозила строгость, унаследованная от лорда Эддарда. Глядя на нее, Грейджой будто попал в прошлое. Вот же Арья, бегает от Брана и звонко хохочет, рассерженный на нее Бран не может ее догнать, хотя очень старается, а она со всех ног несется к рабу, раскрывшему объятия. Волк ловит ее, прижимает к себе и немедля поднимает кверху на крепких руках, а девятилетняя девочка уже давно не может сдержать смех. И с каждой секундой он становится все громче. За этой картиной скрытого хода наблюдают статные фигуры лорда и леди Старков, мрачных, но любящих родителей. Раньше все были гораздо счастливее. Внезапно прошлое растворилось в ноющей боли, отдающейся в колене, и Тион упал. Арья схватила его за волосы и с силой оттянула голову назад. Спустя момент лезвие лязгнуло у уязвимого горла. Тион не смел проронить ни слова. Черты лица Арьи расплывались в клубах теплого пара. Девочка, да, для Тиона она так и осталась девочкой, дышала так же часто, как и он, но в надменном голосе сохранялось непоколебимое хладнокровие. «Ты разрушил наш дом, Грейджой, ты готов умереть?» На секунду Тиону показалось, что сердце в груди перестало биться. Он дышал, вдыхая в гортань снежный воздух волну за волной, с такой жадностью, что кадык опасливо вздымался, касаясь острой стали кинжала. Ноги вмиг затекли, и он перестал чувствовать их. Черты лица Арьи вновь претерпели пугающую трансформацию. Минуту назад Кракен смотрел в молодое лицо Эддарда, сейчас Арья обнажила зубы совсем, как Рамси. Воспоминания о плене снова нахлынули с губительной силой, но они же помогли ему сохранить стойкость взгляда и твердость голоса. Он быстро сказал: «Я уже умирал в Дредфорте». Секунды тянулись, Арья, все больнее оттягивая ему кудри, нависала тенью, и ее глаза горели, прорезая истерзанную тьмой душу Тиона. В это мгновение он понял, что Арья, в его мыслях по дороге в Винтерфилл, была готова нанести решающий удар, после того, как Джон и Эурон вдоволь искалечат его. Коснувшись лезвием горла, она задала неожиданный вопрос. «Я похожа на смерть, Грейджой?» «Вполне», — выдавил из себя он. «Я тоже встречала смерть», — ухмыльнулась Арья, «и она весьма многолика. Та, что вскоре грядет сюда, не станет задавать вопросов». Наступило напряженное молчание, прерываемое учащенным дыханием обоих. «Ты спас мою сестру», — наконец, — сказала она, отпустив Тиона и убрав кинжал. «Она умоляла меня пощадить тебя». «В самом деле?» — спросил он дрожащим голосом, потирая горло обмерзшими пальцами. В ответ Рья лукаво скривила губы и, прежде чем вернуться бодрыми шагами на тренировочную площадку, пожелала ему: «Не дай смерти надрать тебе зад». Тион еще с минуту стоял на коленях, оправляясь от шока. Когда он почувствовал, что ноги затекли, то аккуратно встал, чтобы направиться в главный замок. Однако ему вновь помешали. «Мой любимый племянник», — распластав руки в стороны, как осьминог, Эурон Грейджой шел по направлению к Тиону. Он ступал нарочито весело и откровенно перебарщивал, проявляя дружелюбие. От отвращения юноша тихо сплюнул в сторону. Еще вчера он боялся дяди, но Арья только что придала ему смелости. «Каким же противным ветром тебя сюда занесло?» — почти прокричал Эурон. «Вероятно, тем же, что раскачал мост, который мой отец пытался пересечь». Улыбка на лице Эурона в разы потяжелела, губы готовы сомкнуться в припадке злости. Медленным шагом он подошел к племяннику почти вплотную, Его лицо покраснело на морозе. «Ивкова, это ты такой смелый. Смотри, не отморозь яйца. Это все, что ты смог придумать. Не знал, что ты настолько скудоумен. Ничего оригинального». Не меняясь в лице, Эурон ухватил Теона за плащ, прижался лбом ко лбу и почти прошипел. «Осторожней, сопляк, Яры рядом нет». Его надменность уже давно раздражала Теона, но теперь Эурон перешел все границы. Вспомнив совет юной волчицы, он процедил, глядя дяде прямо в глаза. «В таком случае, мне жаль, что только я могу разукрасить твою физиономию». В ту же секунду Теон со всей силы поднял колено, и чашечка попала Эурону по яйцам. Вскрикнув от боли, тот чуть нагнулся, и отступивший на шаг Теон улучил момент, чтобы ударить кулаком ему по носу снизу. Эурон сел на землю и закашлялся, выплевывая капли крови. Теон почувствовал удовлетворение и улыбнулся. «Ублюдок!» — выкрикнул Эурон. Он вскочил на ноги и оголил лязгнувший меч, одновременно с Теоном. Они скрестили клинки, но не успела их схватка развиться, как грузный голос громогласно пронесся по главному двору. «Довольно!» Король Севера вышел из замка, и морозный ветер коснулся его смоляных волос. Юный Кракен переглядывался, то осторожно наблюдая за весомым шагом Джона Сноу, то за Эуроном, порозовевшим от ярости, как свинья. Он стучал зубами от злости, даже и не думая прятать меч. Король встал между родственниками и продолжил тем же раздосадованным тоном, обращаясь то ли непосредственно к ним, то ли ко всем собравшимся во дворе. В свои слова он вкладывал, казалось, максимум усилий. «Вы так ничего и не поняли. Страшный враг всего живого идет сюда, с ним нельзя договориться, он убивает всех без разбора. Если люди до сих пор готовы рвать друг другу глотки, они только помогут мертвым победить. Вы так хотите умереть?» Теперь он прямо смотрел попеременно то на Эурона, то на Теона. «Тогда подождите еще немного, пока не наступит долгая ночь. Не смейте резать друг друга». Слушая его, Теон стыдливо опустил меч и заметил краем глаза, что Эурона все еще распирает от ярости. Он демонстративно дышал так, что вздымалась и опускалась грудь, а скулы шевелились. Джон посмотрел на Эурона долгим взглядом. Тот буквально силой убрал меч в ножны и пошел прочь, не забыв одарить племянника предостерегающим взглядом. Только сейчас он заметил небольшую группу железнорожденных, он узнал их по эмблеме на доспехах, наблюдавших эту сцену неподалеку. Как только Эурон поравнялся с ними, Джон обратился к Теону, спокойно, но его тон все равно заставлял вздрогнуть. «Иди за мной». Теону ничего не оставалось, как кивнуть и пройти за ним в ворота замка. Порог покоев лорда Эддарда Теон прежде никогда не переступал. Теперь в них закономерно живет Джон, как король Севера. Входя в них, Теон не ощутил ничего будоражащего, ни трепета, ни страха, ни беспокойства. Его мысли до сих пор были заняты стычкой с Эуроном, да и эпизод с Ирией до сих пор был свеж в памяти. Открывшийся ему зал, проникнутый определенной аскезой, между тем, также ничего особенного собой не представлял. Дневной свет проникал в сумрак через 4 продолговатых, достаточно узких окна, по 2 на каждой стороне. У дальней стены напротив входа располагался камин, перед которым стояли широкий стол и 2 кресла с высокими спинами. Рядом со столом примостился насест для почтового ворона. Слева от дверей стоял книжный шкаф с фолиантами, на нижних полках которого вертикально лежали аккуратно свернутые в трубки пергаменты. Интересно, а при лорде Эддарде комната выглядела такой же мрачной, как сейчас. Не дойдя до камина, Сноу внезапно развернулся и со всей силы ударил ни о чем не подозревающего Теона в живот. Кракен повалился на колени и уперся ладонями в пол, в глазах у него поплыло. К горлу подступил приступ кашля, колющего глотку сотнями иголок. Голову обдал жар, рвущийся из головы подобно магме. «Ты знаешь, за что?» — услышал он сквозь заходящийся оглушающий кашель. «Диенерис просила меня пощадить тебя, но я не мог дать ей такого обещания. Я сказал ей, что ты причинил моей семье много боли, и знаешь, она прекрасно меня поняла». Открывая через силу глаза и сразу жмурясь, Теон пытался снизу посмотреть на Джона. Тот все еще грозно нависал над ним, как смерть. Грифджой невольно начал ждать, когда он оголит меч, чтобы, подобно своему отцу, самолично вынести приговор дезертиру, как на казнях, на которые он, Роб и Джон приходили, следуя наказу лорда Старка. Теон дышал так глубоко, как только позволяли сужающиеся от ужаса легкие, и ждал, ощущая в душе зияющую пустоту. «Ты пытался что-то доказать своему кровному отцу, предавая приемного. От Бейлона ушел Грифджой, но попал в плен к Болтону Старк, пострадавший за свои ошибки. Спасая Сансу, тебе не требовалось доказывать моей семье, что это и вправду так. Я не могу простить тебе всего, но что могу простить, прощаю». Тут волк протянул железнорожденному руку, чтобы помочь ему встать. Тион несколько помедлил, смотря на короля севера вопрошающим взглядом. Только когда Джон слабо кивнул, он смело взял его ладонь и поднялся на уже окрепшие ноги. Сначала они молча стояли друг напротив друга с изучающими взглядами, затем Джон прошел к столу, чтобы неторопливо его обойти и сесть на стул. «Итак», — начал он, скрестив пальцы на столешнице, — «зачем ты здесь?» «Бран не упоминал, что звал тебя». Тион удивленно уставился на собеседника, но тот все так же молча ожидал ответа. «Может, я и Старк», — заговорил он, подойдя ближе, «но я прибыл в дом Старков, как Грейджой. Здесь мои люди, пусть и под предводительством Эурона. Они готовы умереть за правое дело, как и я. Это похвально, тем более, в сравнении с Эуроном, который здесь только для того, чтобы спасти свою шкуру». «Нет, на него это не похоже», — он поспешил добавить, «Ваше Величество, можешь звать меня просто Джон», — просто попросил король. Диенерис убеждена, что ее угрозы с ссылкой в ночной дозор оказались достаточно весомы, чтобы Эурон, хотя и вынужденно, но согласился на битву с иными. «Когда я был у ворот, Бран предостерег меня, что дядя что-то замышляет. Инцидент во дворе, решил поделиться своей догадкой Тион, навел меня на мысль, что Эурон хочет выжить, чтобы добраться до меня и Яры, своих помех направления железными островами. Но откуда Бран мог об этом знать? В смысле, как он приобрел свои способности и показал мне иных на драконьем камне? Резонный вопрос. Садись», — указал Джон на стул напротив, прекрасно понимая смятение Тиона. «Поскольку ты здесь, я расскажу тебе все о Бране и о грядущей долгой ночи». Заинтригованный, Тион послушно сел. С каждой новой подробностью, с каждым словом, пришедшим словно из сказок старой Нэн, его душа все тяжелела и тяжелела. Прошло несколько часов, и голос Брана, внезапно зазвучавший в голове Тиона, коротко подтвердил: «Все это правда». 2. Битва за Винтерфилл. Арья. Ей угрожает опасность. Там, где огонь, помоги ей ради меня. Отчего-то слабеющий голос Брана, раздавшись в темноте, оказался намного громче разворачивающейся вокруг Тиона бойни. Громче рева дракона, выдыхающего светло-желтый круг пламени где-то на главной площади замка. Раскрошив в труху очередного мертвеца, он крепче ухватил рукоять меча и поспешил к месту, охваченному пламенем. Занятый выживанием, он не заметил Эурона, притаившегося где-то в темноте у Тиона за спиной. Поняв, что племянник уходит, Эурон побежал следом. Всех мертвецов, выпрыгивающих на него из темноты, он яростно рубил драконьим стеклом, не обращая на них ни малейшего внимания. Больше Бран ничего не говорил, пока Тион, что есть мочи, бежал в темноту на свет, уже не обращая внимания на надоевший снегопад. Наконец, он добежал до одной из стен, в 10 метрах от которой сплошной линией пылал драконий огонь. Тион разглядел Арью. Она лежала на земле, уткнувшись носом вниз, и, похоже, была без сознания. Подбежав к девушке, Кракен перевернул ее и прижался ухом к губам. В этой какофонии было сложно различить ее бесшумное дыхание, но его ухо все-таки коснулся крошечный теплый поток воздуха. Она жива. Оглядевшись в поисках безопасного места, Тион решил отнести ее в теплицу неподалеку. Арья показалась ему необычайно легкой, когда он положил ее на правое плечо. Он крепко ухватил ее за поясницу, развернулся и весь съежился. Его бравый нрав почти бесследно растворился в этом буране. «Я с тобой еще не закончил, Евнух!» — прокричал Эурон, шагая из тьмы, словно тень. Еще крепче держа Арью, Тион сглотнул. Ухмылка бывшего короля железнорожденных, расплывшаяся на тонких губах, напоминала ему о Рамсе. Морщины, испещряющие щеки и лоб в припадке ненависти об отце. Все страхи сконцентрировались на одном человеке. Бережно положив Арью в снег, Тион вгляделся в ее молодое лицо и снова вспомнил ее совет. Тут он услышал нарастающий торопливый топот, сопровождающийся кличем. Эурон решил поймать момент и покончить с племянником, пока он беззащитен. Но юный Грейджой успел среагировать, вскочить на ноги и скрестить мечи, пытаясь защититься. Эурон зарычал: «Ты не переживешь эту ночь. Тогда, надеюсь, я умру мужчиной». Изо всех сил Тион толкнул противника, который некогда был его дядей, назад и сделал выпад. Но он недооценил Эурона. Тот отскочил в сторону, дождался, когда лезвие меча Тиона рухнет вниз, и рубанул того по спине. Тиона пронзила тупая боль, он пошатнулся, а затем почувствовал, как по обеим икрам разом прошлось ледяное лезвие. Кракен зашипел и упал на одно колено. Уткнув лезвие в мерзлую землю, он с трудом оперся о ноющие ступни. Эурон стоял над Арьей, разглядывая ее. «Видно, ты о ней очень печешься», — сделал он вывод и поинтересовался, явно подтрунивая. «Может, мне ее проткнуть?» В течение нескольких секунд практически одновременно произошло несколько событий. Во-первых, Эурон вертикально вознес лезвие над Арьей, целясь прямо в грудь. Во-вторых, Тион, вопя, побежал прямо на него, бросив меч, чтобы легче было ускориться. В-третьих, Эурон, реагируя, приготовился нанести удар ему в печень, но сумел вонзить сталь только выше, пока Тион валил его своим весом на землю. Изо всех сил он уткнулся коленями ему в живот и бил кулаками по лицу. С каждым ударом боль пронзала не только Эурона, но и Тиона. Проткнутый бок нестерпимо жгло, а пальцы ныли, напоминая о пытках в Дредфорте. В сжатых кулаках фаланги мгновенно онемели, но он все бил, бил, бил и не мог перестать. Он кричал, вопил, а крови на застывшем от изумления лице Эурона становилось все больше и больше. Тут, не владея собой, Тион с молниеносной скоростью выхватил клинок, спрятанный в сапоге левой ноги, и со всего маху воткнул королю в предплечье. Последовал жуткий вопль. Лезвие вошло ровно наполовину. Тион обхватил небольшую рукоять, как мог, обоими руками. Он выдыхал в лицо дяди пар, а тот дышал с тихим свистом, обнажая красный рот с выбитыми зубами. Тион не знал, сколько он так просидел над Эвроном. Время для него остановилось, битва разворачивалась далеко, яркий свет драконьего пламени почти потух. Наконец, когда Тион почувствовал свободу, он разжал пальцы и аккуратно встал, морщась от боли. Рана в боку изнывала, пуская теплую кровь. «Я, не ты, я, Старк, не смог», — выдыхал из себя Эурон, мальчишка. Он плюнул кровью вверх, но Тион уже не обращал на него внимания. Ориентируясь на отсвет недумающего затухать пламени, он вернулся к Арье и, удостоверившись, что она в порядке, собрался снова взять ее на руки. Но, схватившись за свежую рану, он увидел надвигающуюся толпу иных. Они бежали прямо на него. Распластавшийся в снегу Эурон отвлек часть из них. Что мертво, умереть не может. Тион вновь оголил лезвие из драконьего стекла. «Эй, пацан!» Тион обернулся на голос Сандора Клигана. Тот разглядывал Арью. «Она жива?» «Да». «Хорошо», — кивнул он, оголяя сталь. «Я отвлеку их, а ты отнеси ее в безопасное место. Вы один, целую толпу, ты не знаешь, на что я способен». «Мальчик, я не мальчик», — возразил он, когда пес поравнялся с ним, и они оба приняли боевую стойку. Слепые мертвецы бежали на них, голодные до крови. Клиган издал боевой рев и побежал прямо навстречу огню, так быстро, что Тион не успел заметить, как пса уже окружили иные, скрывая его, а над бушующим безумием пролетел дракон, выдыхаемый им огонь поглотил иных и Клигана. Наблюдая дракона во всем его устрашающем великолепии, Грифджой почувствовал, как у него подкосились ноги. Слабость от раны, нанесенная Эуроном, все глубже проникала в тело. Тион выронил меч и упал рядом с Арьей. Из левого бока у него продолжала идти кровь. Из последних сил Кракен перевернулся на живот и, оставляя длинный кровавый след на снегу, приполз к ней. Он бережно накрыл девушку собой, словно щитом, распластал руки по земле и прошептал Арье на ухо, хотя был уверен, что она его не слышит. «Прости меня», он не знал, сколько так пролежал с ней рядом, пока жизнь не покинула его. Тион уже не мог видеть, как их ценой своей жизни защищает Бинджин Старк, покуда на него, окруженного иными, не обрушился очередной огненный столб, наследник Севера и Великая Иная. Вместо темного властелина у вас была бы королева, не темная, но прекрасная и ужасная, как рассвет, коварная, как море, могучая, как сама земная твердь. Все любили бы меня и боялись. Властелин колец, братство кольца, Антхуарийоу, Пхепраут Лорд Саид, Тхаты Муст Бовсалов, значок защиты авторского права. Помощь пришла невесть откуда и настолько неожиданно, что Джон, почувствовав слабость в ногах, упал. С минуту он лежал неподвижно, распластавшись на снегу, как и в ночь своего убийства. Не умер ли я снова? Ах, если бы. Однако ломота по всему телу безоговорочно свидетельствовала о том, что он жив. Темная завеса на глазах, а затем и туманная дымка постепенно рассеялись, так что король Севера сумел затем опереться на меч, приподняться и оценить обстановку. Джимми и его лошадь давно исчезли за кругом огня, выдыхаемого драгоном. Пламя росло, окружая дуэлянтов плотной стеной жара. Смахнув пот со лба, Джон посмотрел в сторону Дейенерис. С того момента, как он увидел ее синие глаза в вороньем видении, возможности успокоиться или перевести дух не было. Королева ночи встала на одно колено, ладони упирались в землю, взгляд опущен, голова двигалась. Судя по всему, Иная часто дышала, из ключицы торчало прозрачное лезвие, и Джон сразу узнал валерийский меч. Цепкие пальцы Иной впились в лезвие, а затем со звонким треском сломали. В ту же секунду рукоять упала за спиной. Разделенное надвое оружие было рьяно отброшено куда-то в сторону, а королева приложила ладонь к сквозной ране. Похоже, вклад Джейми в эту дуэль оказался более весомым, чем Джон ожидал. Атакованная королева все еще пыталась прийти в себя, как можно чаще набирая воздуха в грудь. Джон ощущал полный упадок силы вместе с тем, боль за Дени, боль глубоко внутри, перекрывающая такие мелочи, как кровоточащие раны на теле или давно ноющие чуть выше живота напоминание о покушении. Джону захотелось упасть в обморок, лишиться чувств, снова умереть, лишь бы не смотреть в ее пробирающие до дрожи глаза, не видеть ее страданий, не запоминать ее такой. Ночной взгляд наполняли эмоции, от страха до раздражения и ненависти, от ненависти до злобы. Но страшнее глаз был ее голос, низкий, холодный, безнадежный. «Вы думаете, меня можно остановить, глупцы?» «А-а-а-а-а!» Дени закричала так внезапно, что Джон вздрогнул и, попятившись, чуть не выронил меч. Королева обхватила голову обеими руками. Ее пальцы буквально продавливали белую кожу, впиваясь в виски. Внутренний голос, нет, не Брана, навязчиво шептал Джону, что сейчас он в выгодной для атаки позиции. Закончи этот кошмар. И ему захотелось повиноваться, но Джон усиленно подавил порыв, дав себе пощечину. Звон в голове, и мысли рассеялись, поспешно разбредаясь по темным уголкам сознания. Смоляные волосы в который раз упали на глаза. Жмурясь и моргая, Джон на мгновение отвлекся, но Иная, закричав во второй раз, вынудила его выйти из забытья. Снова обратил внимание на перемену в голосе Дейенерис. Он стал чуть выше, чуть отчаяннее. Драгон, ощущая боль матери, тоже протяжно завопил, выдыхая столпы огня. Где-то за стеной, как слышалось Джону, кричали люди и верещали мертвецы. Кто-то испытал на себе ярость дракона. Ее крик, наконец, утих, сменившись отрывистым дыханием. «Нет, это уже не Джейми», — тревожно думал Джон, поднимая меч. Он торопливо протер лицо снегом, его пальцы крепко сжали рукоять, лезвие шевелилось в дрожащих руках чуть ниже уровня глаз. Королева подняла голову, и теперь Джон заметил, что цвет ее глаз изменился. Вместо голубизны вокруг зрачков ярко пестрели фиалки. Лицо сморщилось от боли. Зажмурившись от яркого пламени, Дени посмотрела прямо на него рассеянным взглядом. Джон услышал снова ее тихий и испуганный голос. «Что ПР происходит?» Она говорила с трудом, запыхаясь. «Это на самом деле она?» Сноу не спешил делать окончательный вывод. Готовый атаковать в любую секунду, он замер на месте и выжидал. Дейенерис вновь схватилась за голову в новом припадке. «Помоги мне! А-а-а-а! Дени!» Джон торопливо зашагал к ней. Дейенерис оперлась о меч, чтобы подняться на ноги. Рукоять вновь легла в обе ладони, и Дени взмахнула мечом, рассекая воздух. Лезвие слегка коснулось груди Джона, оставив полосу на дублете. Раны не осталось благодаря легким доспехам. Мужчина пошатнулся назад, затем занял боевую позицию и осудил себя за легковерность. Однажды дядя Бинджин прибыл в Черный замок, с укором напомнил себе Джон. Королева иных начала вышагивать по кругу, начав громогласную тираду. «Мужчины, женщины, дети, все падут передо мной. Пламенное колесо, запущенное в долгую ночь, не остановится никогда». Джон не мог этого выносить. Внутренности все будто бы выворачивались наизнанку. Внезапно Джон ощутил сильный жар, пронзивший все его тело, будто его поместили в кузницу навечно, до испепеления. Каждая клетка болела, будто бы слова Дейенерис громадным молотком, не переставая, отбивали ее в лепешку. Ком подступил к горлу, но Джон не сумел сглотнуть, неотрывно наблюдая за Дени. «Где Бран, когда он так нужен?» — раздраженно думал Сноу. Ворон уже какое-то время молчал. Казалось, он скрылся у себя в гнезде, накрыв голову крыльями. Джон с надеждой посмотрел в небо на драгона, но тот лишь летал кругами, выдыхая пламя. Образовавшаяся вокруг Джона и иной арена заметно сузилась, и тьма за огненной границей постепенно уступала оранжевому свету. «Дени, послушай меня», — выпалил он от бессилия. «Это же не ты, я знаю. очнись, я люблю тебя». Сноу понимал, что его мольба совсем не окажет нужного эффекта. По сути, в его словах, кроме последних, было мало смысла, но не произнести их он не мог. Молчание было невыносимо. Планы королевы ночи омерзительны. В ответ она приготовилась к выпаду и направила лезвие в сердце Джона. Парируя, он отбил ее удар и направил лезвие вверх, затем отскочил в сторону. Реакция королевы ночи отличалась безупречностью. Несколько точных звенящих ударов, и меч выпал из рук Джона. «Преклони!» Тупой удар по обеим икрам, и Джон, дотерпев до последнего, вскричал от боли. Ноги не держали его, и он упал на колени. Колено. От удара коленом по грудине Джон ощутил глухую боль, и в глазах потемнело. Внутри все горело. Чувствуя ее меч у лица, он вынужденно поднял голову, и лезвие уткнулось ему в горло. Леденящий укол под подбородком отозвался тысячу игл в мозгу. «Передо мной». Через несколько секунд Джон видел уже ясно. На него воззрились два синих огонька. Победоносная улыбка, беспощадные глаза, непререкаемые намерения, безжалостность. В груди у него нестерпимо ныло, и Джон сжал зубы, выдохнув через нос. Бесполезно, ее сознание спит. Оставив попытки, он почти смирился с поражением. Отчаяние и горечь, обуреваемые чувствами, снова приготовился к смерти. «Нет, ты не моя королева», — твердо сказал он. «В тебе недоставало веры», — вспомнились слова Брана. «Верит ли Джон сейчас, закрыв глаза, что увидит близких?» Вскричав, Иная приготовилась вонзить лезвие ему в грудь. Он был с отцом. Выехав из ворот Винтерфилла, Эдгард Старк в последнюю их встречу обещает рассказать о матери. Очень скоро хранитель Севера сдержит свое слово. Джону хотелось верить в это. Он был с родными. Сестры заключают в объятия Брана, вернувшегося домой. Жизнь изменила последних Старков, но позволила им увидеться в последний раз перед долгой ночью. Широкими руками Джон обхватывает всех троих, накрывая собой, будто щитом. Опьяняющее тепло разливается по телу. Он был со своими братьями, шеренгой рассредоточившимися на башнях стен Черного замка. Грен, скорбный Эд, Сэм, все как один слышат два протяжных сигнала. Одичалые здесь, сокрытые ночной тьмой, а за спиной Сноу, шеренги ворон. Он был с Игрит. Обнаженная, она неторопливо ступает в воды теплого источника и, соблазнительно оборачиваясь, негласно зовет к себе взглядом. В ее глазах сверкают языки пламени. Он был с Дени, ее ладонь на его щеке. Подушечки пальцев мягко гладят щетину. Фиалковые глаза, такие родные, с нежностью изучают лицо Джона. Взгляд в душу, каков он есть. Ее щеки горят алым, Джон касается их. Чувствуя тепло в ладонях, он хочет поцеловать ее, но тут лицо Дени мгновенно покраснело. Она кричит, а под пальцами у Джона жар. Его кожа шипит и дымится, а на руках горит огонь. Открыв глаза, Джон увидел себя в эпицентре пламени. Вскочив, он вскричал. Прошлое и настоящее слились в одну точку. Он не видел ничего, кроме огненных стен. Он вопил, сознание путалось, а изнутри вырывался, растворяясь в пламени, страх. Сильное чувство глушило все. Воспоминания о родных людях, еще минуту назад такие отчетливые, таяли как лед. Сознание застлал непроглядный едкий дым. Даже болевые ощущения почему-то заглохли, никакого горения, следов от ожогов. Напротив, огненные языки наплывали на Джона волнами теплой воды. «Почему нет боли? Я уже мертв?»